Нет, это даже не обсуждается. Одно дело подвергать опасности своего сотрудника и слугу, а совсем другое – супругу, беременную девушку и будущую мать моего ребенка. Даже не думай об этом, теперь не ты меня, а я тебя защищать буду. Я все еще начальник службы безопасности и пока еще живота нет, вполне могу исполнять свои обязанности, заявила Бробст. Глупости. Лучше найди мне группу слабых магов, обученных на телохранителей, как подобрала моим родителям, ими и руководи, начальник службы безопасности. И все же я настаиваю, что пока еще могу работать, продолжила Эмили. Будешь перечить, бабуле сдам на хранение, от нее никуда не денешься. Ой, Эмили слегка испугала угроза. Не надо, бабуле, я все сделаю. Как думаешь, наш ребенок будет волшебником? Обязательно. Отправим его в Хогвартс, чтобы обязательно поступил на Слизерин. Хогвартс, удивилась Эмили. Я слышала от Элизабет, что это ужасная школа магии. Тем более туда принимают с 11 лет, а в Валлабе с 7. И почему Слизерин? Там мне надо кое-что раздобыть. Но ты права, да, лучше, конечно же, в Валлабе отправить ребенка. Эх, печально. Не видать мне воспоминания о приключениях злой бучки. Хотя, милая, а давай тогда усыновим ребенка, волшебника-сироту, а потом отправим его в Хогвартс. Гарри, усыновлять детей, конечно, хорошо, но зачем же тогда отправлять их в Хогвартс? Подозрительно спросила Эмили. Или, она с прищуром посмотрела на меня. Там что-то есть, что тебе необходимо спереть. Что-то такое ценное, на этом самом Слизерине, что ты готов отправить туда ребенка. Я права, поражаюсь твоим дедуктивным способностям. Ты заслуженно получила должность начальника службы безопасности. Не уходи от вопроса, сказала Бробст. Что это? Золото? Бриллианты? Хотя нет, ты на такую мелочь не стал бы размениваться, если только там не целая сокровищница. Есть там одна ценность, но ее сложно раздобыть. Впрочем, она не настолько важна, чтобы проворачивать столь эпичные планы по внедрению своего ребенка. Ты права, это было глупо. Что там, Гарри? Ну скажи, попросила Бробст. Обычные воспоминания школьников для думосброса, которые могли бы стать неплохим, компроматом. Вот как, протянула Бробст. Тогда ладно, а не проще нанять кого-нибудь со Слизерина, заплатить студенту Хогвартса, чтобы он скопировал воспоминания. Так ведь тогда платить придется. Возмущенно воскликнул я. Эмили рассмеялась. Ночью из-за столь неожиданной новости я не мог уснуть. В прошлой жизни я не раз становился отцом, и сильно нервничал каждый раз, когда узнавал от супруги новость о пополнении семейства. В этой жизни у меня детишек целая толпа, но они появились на свет довольно специфическим образом, я их мам в глаза не видел, как и самих отпрысков. Поэтому не испытываю к ним никаких особых чувств, за исключением чувства ответственности. Но о будущем потомстве я позаботился, так что не чувствую себя сильно обязанным. А вот когда близкая девушка выдает новость о беременности, это действительно волнительно. Провалявшись в кровати, я понял, что хочу есть и освежиться. Поэтому, стараясь не разбудить сладко посапывающую во сне Эмили, я слез с кровати и направился на кухню. Там я поспешил, как и любой человек, к холодильнику. Распахнув нутро белого хранилища продуктов, стал изучать богатый ассортимент. Мой выбор пал на пирог с большим куском мясного пирога, который приходилось удерживать двумя руками. Я, обув сланцы, прямо в семейных трусах отправился в сторону моря, чтобы освежиться. Небо было безоблачным и все вокруг ярко освещала луна. Я шел, откусывая кусочки вкусного пирога, и размышлял о том, как странно устроен мир. Вот взять для примера меня. Я фиктивно женат, мы с супругой живем вместе, но в то же время вроде как раздельно, при этом мы ни разу не спали, не считая одного дружеского минета. В то же самое время я сплю со своей телохранителем-вампиршей по совместительству любовницей, и вскоре у нас появится ребенок. Расскажи я подобное на привозе, на меня бы смотрели, как на Мойшу, раздающего прохожим деньги. Стоя на границе Фиделиуса перед пляжем, я любовался восхитительной картиной. Пара молодых девушек именно этот момент выбрали для того, чтобы ночью искупаться в костюмах Евы на отдаленном пляже вдали от людских глаз. Они как раз раздевались. Хлеб и зрелища – вот то, что всегда нравилось людям. В моем случае это были пирог и голые женские задницы. «Ты уверена, что тут никого нет?» – спросила блондинка у подружки. «А ты что, кого-то поблизости видишь?» – ответила блондинке брюнетка. «Я тебе говорю, Тут никого нет, даже домов поблизости не имеется. Народная мудрость гласит, что если вы не видите суслика, это еще не значит, что его поблизости нет. Единственное, что не удовлетворяло, девушки были повернуты лицом к морю, не позволяя мне в полной мере насладиться прекрасными видами и оценить остальные части тел красоток. К тому же я собирался искупаться в одиночестве, никак не предполагая наличия кого-нибудь на моем пляже. В душе поселилось желание пошалить. Поэтому я сделал шаг вперед, переступая границу Фиделиуса, и громко воскликнул: «Ночной дожор, всем выйти из сумрака, держите руки на весу, чтобы я видел ваши груди». Обе девушки резко обернулись на голос, продемонстрировав при этом мне свои прелести. Я осмотрел достоинства красоток, пройдя по их телам оценивающим взглядом, после чего смачно откусил кусок пирога. Увидев меня, блондинка с брюнеткой замерли в шоке. Их глаза стали увеличиваться от нереального удивления. Обе распахнули рты в немом крике. Я этих девушек понимаю. Если смотреть на все с их стороны, то выйдет очень странная ситуация. Ночь, ярко светит луна. Выпившие вина юные подружки решают заняться нудизмом, а чтобы никто не увидел, собираются сделать это на пустынном пляже. Они осматривают пляж и никого не находят, после чего смелеют и раздеваются. И вдруг сзади из темноты доносится требовательный мужской голос, да еще с каким требованием: развернуться и показать сиськи. Видимо, до них не сразу дошел смысл сказанного. А тут еще шок от того, что девушки увидели, когда обернулись. Фактически из ниоткуда появился колоритный бородатый карлик, на котором из одежды лишь семейные трусы с сердечками и сланцы. Да еще этот тип в наглую пожирает их взглядом, при этом смачно поедая пирог. «Хорошая ночь», — радостным голосом протянул я. «И сиськи у вас ничего». «А-а-а-а», — громко завизжала блондинка, прикрывая руками грудь и пах. «А-а-а-а», — еще более визгливо и громко вторила ей брюнетка, повторяя действия подруги. Несколько секунд девушки визжали, как резанные свиньи, после чего обе похватали с песка свои вещи и рванули со всех ног по берегу пляжа, так что лишь эротично сверкали булки в свете луны. Меня же пробрало на смех, от которого я повалился на пляжный песок. Несколько минут я только и делал, что хохотал и провожал взглядом удаляющихся нудисток. Отсмеявшись, я все-таки искупался в океане и отправился домой спать. На следующий день решено было отправиться на курортный остров с проверкой, но вначале пришлось выдержать целый бой с Эмили. Она не хотела меня отпускать одного. В итоге сошлись на том, что пока меня будет охранять Тимми. Так что в компании домового эльфа я порталом перенесся на Мальдивы. Портальная площадка была выполнена в виде круга, выложенного из камня. От нее до главного корпуса гостиницы было недалеко идти. Теплый воздух, запах океана, вид на прекрасный пляж с белым песком, рядом с которым растут пальмы. Тут замечательно. Вообще, на острове раскидано множество бунгало, до которых можно добраться порт-ключом в виде пластикового браслета, наподобие тех, что дают в отелях с услугами «все включено». С помощью него же можно переместиться на эту портальную площадку, вблизи которой расположен большой бассейн с пресной водой, рядом с которым установлены лежаки и пляжные зонтики, а также открытый бар-кафе со столиками, которые прячутся под навесом, но оттуда видно бассейн и море. В главном здании расположены ресторан, спортзал, прачечная, кухня, большой холл для регистрации посетителей, конференц-зал, магазинчик со свежей магической прессой и мелочевкой, а также кабинеты для персонала. Рядом расположен корпус с отдельными номерами для персонала, а еще установлен магазин, торгующий разными товарами, сувенирами, продуктами, выпивкой, одеждой, артефактами и зельями. На всем острове есть беспроводной высокоскоростной интернет. Я направился к главному корпусу, поскольку конечной точкой назначения был кабинет управляющего курортом. Незримой тенью за мной следовал невидимый домовой эльф. Зайдя в холл, обнаружил за стойкой регистрации суккубу, одетую в форменную бело-синюю одежду, блузка и мини-юбка. Она, заметив меня, вначале обрадовалась, но сразу же узнала нанимателя и слегка напряглась, видимо, не зная, что от меня ожидать. «Привет, милочка», — произнес я, подойдя к барной стойке. «Господин, я рада вас видеть», — уважительно произнесла суккуба, кланяясь мне и строя глазки. «Чем я могу вам помочь? Каштар на месте?» «Да, господин», — произнесла суккуба, продолжая мне строить глазки. «Проводить вас к нему не стоит. Полагаю, хозяину острова будет сложно заблудиться в своих владениях». Я обошел стойку регистрации и зашел в дверь для персонала, расположенную за спиной суккубы. Пройдя по коридору до самого конца, я без стука распахнул дверь кабинета управляющего, уверенно заходя в кабинет. Стоило мне оказаться в помещении и рассмотреть, что тут происходит, как сразу же застыл на месте, с удивлением смотря вперед. Мои глаза от увиденного полезли на лоб. Да, что называется, меня не ждали, а я приперся. Но и я никак не ожидал увидеть подобного. Каштар сидел на кресле руководителя за письменным столом, заваленным документами, а у него на коленях сидела девушка-блондинка. И все бы ничего, девушка была одета, и вроде бы ничего предосудительно за исключением поцелуев эти двое пока не делали, хотя как раз это было удивительным, ведь сидящий в кресле парень является инкубом. Но не это главное, а личность девушки и ее наряд. Пестрая юбка со множеством складок, цветастая мешковатая блузка, словно облитая красками цветов радуги, огромные очки, куча фенечек на руках, на шее множество бус, пальцы в колечках. Я бы сказал, что эта красотка среднего роста и на вид 25 лет, типичная хиппи. «Сивилла?» – удивленно вопросил я. «Гарри?» – еще более удивленно спросила у меня девушка, сидящая на коленях инкуба, начальника. Таким же удивленным тоном, с прорезавшимся акцентом спросил инкуб. «Сивилла Трелани?» – радостно с нотками удивления произнес я. «Какого?» «Я думал, ты в Америке». «Гарри, я...» Попыталась что-то сказать оправдывающимся тоном Трелани. «Вы знакомы?» – удивился инкуб. «Знакомы. И, Каштар, надеюсь, ты ничего такого не удумал сделать с моей знакомой?» «Нет-нет, господин», – убедительно с полной серьезностью произнес инкуб. «Понимаете, господин Адамс, это любовь. Гарри, начало Трелани. Прости, но я люблю Каштара. Ничего не понимаю». Я бесполочковым заклинанием левитации подтянул к себе стул для посетителей и сел в него. Трелани слезла с коленей инкуба, поправила юбку. Она взяла себе второй стул и села рядом со мной так, что мы образовали треугольник и могли видеть друг друга, не сильно крутя головой. «Давайте по очереди. Сивилла, ты куда пропала? Как жила все это время? Чем занималась? Я очень переживал, когда ты исчезла из моего дома в неизвестном направлении». «Прости, Гарри», – виноватым тоном ответила Трелани. «Я решила начать жизнь с чистого листа. Узнав мир маглов лучше благодаря фильмам, я решила заняться творчеством. Сделала несколько статуй и продала их маглам в галерею, занимающуюся торговлей произведениями искусства. Честно говоря, я никак не ожидала, что постоянная трансфигурация без нарушения статута секретности может приносить такие солидные деньги. Я за несколько поделок получила больше, чем за год работы в Хогвартсе. Я, она замялась. Говори, как есть. Я очень переживала, все же я взрослая женщина, а ты тогда был подростком, продолжила Трелани. Это неправильно, такие отношения, как были у нас, не должны быть. Я испугалась за то, что натворила, к тому же навалилась депрессия из-за потери работы, которой занималась большую часть жизни. Англия мне стала противна и я хотела уехать подальше. Многие фильмы, которые смотрела на видеомагнитофоне, были про США, так что отправилась туда. В Штатах мне удалось неплохо устроиться. Я делала различные статуи, продавала их, и на этом очень хорошо зарабатывала. Вскоре я купила собственный дом. Жизнь в Британии со временем стала казаться страшным сном. Я рад, что у тебя все хорошо, но как ты связалась с инкубом? Я не знала, что Каштар инкуб, произнесла Трелани. Точнее, он недавно в этом признался, но я все равно его люблю. Надеюсь, ты не против наших отношений, Гарри? Я пристально посмотрел на Каштара и спросил, как давно вы знакомы и насколько у вас все серьезно. Господин, прошу меня простить, начал инкуб, склонив голову. Я познакомился с Сивиллой в США, выполняя задание. Это была словно вспышка и одновременно с этим затмение. Я влюбился в эту женщину с первого взгляда. Тогда она не выглядела столь молода, но мне было все равно. Поклонник техник Хапселя, и влюбился, скептично вопросил я. Хапсель несет любовь во всех мирах, с горящими глазами, искренне произнес инкуб. Во всей мультивселенной нет ничего более чудесного, чем любовь. Я понимаю ваше недоверие, господин, инкубу сложно влюбиться, но это не значит, что подобное невозможно. Хапсель завещал, что мир и любовь, вот главный завет. Я готов пойти на все, чтобы навеки остаться с любимой девушкой, с моей Сивиллой. Допустим, я тебе верю. Хапсель действительно говорил, что главный завет – мир и любовь. Значит, молодость мисс Трелани – это твоя работа? Да, господин, признал инкуб. Хаем, Каштар, ты меня удивил. Чтобы инкуб, да не забирал ману волшебницы, а наоборот, отдавал ей прану. Видимо, это действительно любовь. Так что я не буду вмешиваться в вашу личную жизнь. Но учти, я суровым взглядом посмотрел на инкуба. Если ты сделаешь Севилле что-то плохое, я тебя всюду найду, особенно в суккуба. Ты же знаешь, что я был фаворитом Аштары. Да, господин, произнес инкуб. Я догадался об этом во время нашей последней беседы. Поверьте, я желаю Севилле лишь самого лучшего. Она сильная волшебница и редко колдует, так что ее сил хватает нам обоим на поддержание молодости и здоровья, и мне на постепенное развитие. Гарри, мы с Каштаром действительно любим друг друга, и мне не важно, кем он является, человеком или инкубом, произнесла Трелани. Но я рада, что ты за меня беспокоишься. Спасибо тебе, мой хороший, за то, что помог тогда, когда я оказалась в очень сложной жизненной ситуации. Прости, что так все вышло. Ничего страшного. Зато я, наконец, расшифровал твое пророчество, сказанное много лет назад. Я ошибочно подумал, что под словами «мы найдем свою любовь», ты имела в виду, что я и ты будем жить вместе, любя друг друга. А оказалось, что действительно, мы найдем свою любовь. Только я свою, а ты свою. Поверь, инкуб, не худший выбор, особенно поклонник техник Хапселя. Он действительно будет любить тебя, правда при этом может любить и других. И не факт, что это окажутся девушки, но так их воспитывают. Зато, пока вы вместе, ты всегда будешь оставаться молодой и красивой, как сейчас. А если твой партнер обучит тебя любовной магии? Я понимаю это и готова смириться с тем, что Каштар будет изменять, ответила Трелани. Спасибо тебе, Гарри. Значит, ты не будешь против того, что мы будем вместе жить в апартаментах Каштара. Для меня главное, чтобы Каштар справлялся со своими обязанностями управляющего, остальное несущественно, особенно личная семейная жизнь сотрудников. Кстати, произнес инкуб, я уже учу Севиллу любовной магии, из нее получится хорошая суккуба, а наши детки, определенно, должны стать высшими. Замечательно. Кстати, я чего сказать хотел, если через несколько дней начнется апокалипсис, рекомендую вам всем отправляться обратно в суккуба, потому что я сам свалю из этого мира. Что? Удивилась Трелани. Какой апокалипсис? Вообще-то, мы должны провести ритуал, который замедлит наступление ледникового периода. Но кто знает, как все повернется. Кажется, протянула Трелани, я зря отдалилась от мира волшебников и не интересовалась новостями. Хаем, Севилла, хочешь сказать, что не знаешь о том, что я стал помощником председателя МКМ, о наступлении ледникового периода, предсказанного пророками, о развитии магического аналога интернета? Гарри, ты же знаешь, если я что-то предсказываю, то не помню этого, смущенно ответила Трелани. Просто, я настолько сильно хотела отдалиться от волшебников, что за все время всего пару раз посещала магический торговый квартал, в остальное же время жила среди маглов. Поздравляю с такой большой должностью. Жизнь такая странная штука. Казалось бы, живешь себе с женой и детьми или в одиночестве, или еще как-то, и даже не представляешь, какие страсти творятся вокруг. Если же на обычного человека вывалить все новости о происходящем, он попросту не поверит. Вот разве можно подумать, что среди обычных людей живут колдуны и ведьмы? А что вот эта милая межрасовая пара, состоящая из симпатичной блондинки и огромного качка-негра, может оказаться ведьмой и инкубом, по странному стечению обстоятельств любящих друг друга? Или что всемирно известный миллиардер-карлик является волшебником и женат на фиктивной супруге в магическом мире, при этом вскоре женится в обычном мире на любовнице-телохранительнице, которая является высшим вампиром, залетевшей от него? Вот такие в жизни бывают повороты, но это не значит, что нельзя верить людям. Часть 3, глава 79. Время до проведения каскадного ритуала пролетело незаметно. Наступил тот самый знаменательный день, по результатам которого станет понятно, быть человеческой цивилизацией или же люди будут выживать во времена ледникового периода. Мне пришлось выдержать серьезную словесную дуэль с Эмили, чтобы переубедить ее не сопровождать меня. Я не хотел, чтобы беременная девушка напрягалась. К сожалению, у Тимми не было допуска под Фиделиус, которым защищен ритуал, так что пришлось отправляться без охраны. Но что может случиться во время проведения ритуала, в котором будут участвовать 1000 волшебников? Три печати каскадного ритуала распределили между собой магистра, и одна досталась мастеру ритуалистики, бывшему ученику магистра Винлока. Мне досталась пятая печать, расположенная в удаленном и безлюдном уголке Африки. Вообще-то руководит там Том Филтон, заместитель начальника отдела по связям с маглами в МКМ. Том, высокий, худой мужчина с густой копной рыжих волос и неплохо справляется со своими обязанностями. Моей задачей было проинспектировать печати, поучаствовать в ритуале в качестве рядового волшебника. Вообще места проведения ритуала были тщательно защищены. Во-первых, на местность был наложен мощный фиделиус. Сама же печать была в диаметре 100 метров. Внутрь фиделиуса имеется доступ у тысячи волшебников, которые занимаются подготовкой ритуала. Они же сегодня станут участниками, которые активируют печать, а еще я с Эмили, поскольку она числится в МКМ как моя помощница. Район, в котором расположена печать, стоит на строгом контроле у Эврората местного министерства магии, волшебные проявления тут контролируются, постоянно квадрат патрулируется аврорами. Более того, магловское правительство предупреждено, что этот квадрат запрещен для полетов и проникновения, и всех маглов, которые сюда попадают, либо разворачивают назад, либо если сюда залетает воздушная техника, то сами же магловские военные ее сбивают на подлете. Волшебники объяснили магловским властям, что от этого зависит будущее Земли, и они прониклись. Я переместился порталом неподалеку от Фиделиуса, так что пришлось проделать небольшой путь по жаркой местности. Стоило преодолеть защиту, как я окунулся в суету. Волшебники мотались туда-сюда, что-то делали с печатью. Последнее меня несколько напрягло. Печать уже месяц, как была завершена, и что-то делать с ней не было необходимости. Я остановил ближайшего колдуна в черной мантии по типично британской моде. «Где Филтон?» «Где-то там», — отмахнулся колдун, показывая направо. Я пошел искать рыжего. Далеко идти не пришлось, вскоре руководитель был обнаружен. Высокий рыжий и голубоглазый мужчина, одетый в длиннополую голубую мантию, стоял в окружении десятка волшебников, они о чем-то общались. «Филтон, твою дивизию», — воскликнул я, обращая на себя внимание окружающих. «Какого хрена происходит? Что за несанкционированные телодвижения?» «Мистер Адамс», — притворно радостным тоном произнес Том, — «всего лишь нашли ошибку в ритуале, не волнуйтесь, вскоре ее исправит». «Что за ошибка? Почему меня не поставили в известность?» «Пустяки, управимся за пару часов». «Так что к началу активации ритуала печать будет готова к использованию», – произнес Филтон. «Пройдемте в штабную палатку, мы все объясним и продемонстрируем. Надеюсь, что у вас была веская причина». «Конечно, конечно», – залебезил Филтон. «Мы все двинулись в сторону штабной палатки. Зайдя внутрь, мы оказались в расширенном пространстве. Тут действовали чары климат-контроля и был обустроен кабинет с большим столом для совещаний. Вокруг было множество дверей, ведущих в другие помещения. «Прошу, господа волшебники, рассаживайтесь», — произнес Филтон. «Мистер Адамс». Филтон подобострастно отодвинул стул во главе стола, предлагая мне присесть. Я занял предложенное место. Десяток магов сели по бокам конференц-стола. Филтон занял место во главе с обратной стороны. Маги положили руки на стол. Тут произошло то, чего я не ожидал. Меня словно накрыл невидимый купол, от которого стало тяжело дышать. Лицо Филтона исказило радостно-хищная гримаса. Остальные колдуны вторили ему. Все издевательски смотрели на меня. Что за... Я попытался встать или использовать магию, но тут же меня будто сдавило невидимой силой, а волшебную силу из неоформившегося заклятия мгновенно высосало. «Ты хотел все узнать, грязнокровный выскочка?» — издевательски вопросил Филтон. «Ну что же, я все расскажу». Я изменил глаза, чтобы видеть магические потоки, и понял, что попал. Стул, на котором я сидел, был зачарован, под ним была начертана какая-то магическая печать. От рук волшебников, лежащих на столе, шла мана, которая напитывала печать. Стало ясно, что это тщательно подготовленная ловушка. Хотя со стулом пленители напортачили, удерживающая печать очень быстро высасывала из него ману, тем самым разрушая чары. А может, так и было задумано. А стул зачаровали лишь для того, чтобы удержать меня до момента активации печати. Наблюдая за моими действиями, колдуны еще больше стали ухмыляться. Моя одежда, точнее многие чары на ней разряжались. Единственное, что осталось нетронутым, экстренный порт-ключ, в котором так просто искрисов ману не отсосать, а также прочие рунные чары, к примеру на рубашке. Но главное, что карманы были нетронутыми, из-за кожи дракона, закрывающей чары незримого расширения со всех сторон, разрядить заклинание весьма проблематично. «Что все это значит?» — суровым тоном спросил я. «О!» — выдал Филтон. «Ничего особенного, поганый дворф, ты всего лишь побудешь здесь до конца ритуала, чтобы не мешаться нам, чистокровным волшебникам, задействовать план. Ху-ху-ху-ху, мда, план, пленение, речи в стиле темного лорда. Что-то мне подсказывает, что я многое упустил и ничем хорошим это не закончится. Филтон, ты в курсе, что уже наговорил на поцелуй дементора? Не в твоем положении угрожать, грязнокровный дворф, радостно скались», — заявил Филтон. «Ты находишься в печати, рассчитанной на удержание великих волшебников, так что не сможешь ни колдовать, ни сбежать. Как бы мне не было интересно узнать, что задумали эти гады, лучше будет сбежать, а потом уже прислать отряды мракоборцев, чтобы они разбирались. Явно ничего хорошего ждать не стоит. Я попытался активировать экстренный порт-ключ, но он не сработал. Это вызвало панику. Вытащив волшебную палочку, я попытался сотворить чары для нарушения контура печати, но и они не сработали. Попытки дозваться Феникса или Домовика провалились. Попытки призыва Суккуб тоже оказались провальными. Перепробовав разные чары, я запаниковал. «Ну что, наигрался?» – издевательски спросил Филтон. «У тебя ничего не получится, Адамс, все предусмотрено». Собрав волю в кулак, я откинулся на спинку стула, постаравшись изобразить безмятежность. «Итак, вы меня пленили и что-то делаете с печатью каскадного ритуала. Интересно было бы услышать, зачем вам все это надо, и почему этим занимаются все собравшиеся тут маги?» «Хороший вопрос, карлик», — произнес Филтон. «Я же говорил, что все расскажу. Все равно до начала активации ритуала еще 5 часов, так что времени у нас много». Филтон поднялся со своего места и встал в пафосную позу, заложив руки за отвороты мантии. «Ты, Адамс, разрушил все, до чего смог дотянуться», — начал он. «Никто не знал, но я, Том Филтон, якобы маглорожденный британский волшебник, на самом деле таковым не являюсь». Я вскинул брови в стиле Снипа. «Да-да, карлик, именно так», — пафосно сказал Филтон. «На самом деле моим отцом был Альбус Дамблдор, бывший председатель МКМ. Долгое время даже я сам не знал об этом, поскольку отец специально скрывал это, чтобы протолкнуть меня без всяческих подозрений на высокую должность. Но когда я поступил в Хогвартс, то отец признался и стал лично обучать меня волшебству. По окончании Хогвартса он устроил меня курьером в Международную конфедерацию магов, после чего помог добиться должности своего помощника. Все вокруг думали, что я просто выслужившийся маглорожденный, не играющий ни за чью команду, а на самом деле мы с отцом на пару правили этим миром. Вот как, да, Адамс, мы были на вершине», — продолжил Филтон. «Мы показательно делали вид, словно поддерживаем маглорожденных, а на самом деле всегда делали все, чтобы лишить прав поганых тварей, оскверняющих нашу планету своим существованием. Вампиры, оборотни, русалки, великаны и прочие твари не должны существовать в этом мире. Они оскверняют наши земли одним своим существованием». Отец выстраивал сложные схемы, создавал отряды из аристократов и грязнокровок, которых стравливал друг с другом, и под видом борьбы за правое дело вели на убой всех мерзких тварей. Отец специально приближал к себе общепенцев, чтобы они мозолили глаза волшебникам и раззадоривали их, словно красная тряпка. Полувеликан, оборотень, чистокровный маг, полукровный негр и тому подобные. «Погоди, так что получается, все те заварушки, случившиеся в Британии, были созданы для того, чтобы вести на убой оборотней и им подобных?» «Вижу, до тебя дошло», — ухмыльнулся Филтон. «В Британии лишь шли, можно сказать, натуральные испытания. Если бы эксперимент оказался удачным, то подобный опыт повторили бы прочие страны. Но, к сожалению, наша кукла, Волан-де-Морт, свихнулся из-за магических экспериментов на себе и пошел против отца. Но Альбус Дамблдор раскатал бы этого выскочку, если бы не ты, Адамс. Причем тут я, думаешь, мне сложно было докопаться до причин, послуживших ужесточению мер в Англии?» — зло вопросил Филтон. «Не забывай, я был помощником председателя МКМ, а после смещения отца с должности, стал всего лишь заместителем начальника одного из отделов. Но это не помешало мне докопаться до истины. Именно ты, дворф, написал донос, из-за которого в магической Британии начались чистки среди всех волшебников без оглядки на чистоту крови, заслуги и родословную, и отцу пришлось вступить в борьбу на чужих условиях со своей свихнувшейся куклой. Это ты, Адамс, виновен в смерти моего отца, и ты за это ответишь. И все же, не понимаю, что вы делаете с печатью. О, радостно протянул Филтон. Все вы, спасители, носитесь с маглами как с драгоценностью. Но мне удалось собрать в одну из групп всех сторонников отца, придерживающихся мнения, что твари должны быть стерты с лица планеты. Ну, а если вместе с ними еще и будут уничтожены маглы, то так даже лучше. Всего несколько небольших изменений, внесенных в печать, и весь каскадный ритуал изменит полярность. Вместо того, чтобы спасти поганых обитателей этого мира, он наоборот, ускорит приход ледникового периода. Всего за пару лет вся планета покроется льдами и уничтожит всех магических тварей и маглов. Тем самым это ускорит переселение волшебников в новый девственно чистый мир. Мир, в котором будут жить лишь маги. Какая глупость, фыркнул я. Если вам так хочется переселиться, то и делали бы это. Какой смысл уничтожать целую планету? Какое вам дело до того, кто останется жить в этом мире, если вы будете далеко? Это настолько несуразно, что попахивает безумием и идиотизмом. Ты не понимаешь нашего гениального плана, Адамс, презрительно выдал Филтон. Прочие волшебники, словно стадо баранов, крайне ленивое и инертное стадо. Если в мире все будет в порядке, то никто и не подумает переселяться. Если бы не ты и ваша команда спасителей, то планета сама решила бы нашу проблему, но нет, обязательно было придумывать действенный план. Я удивлен, как вам удалось найти такое количество золота для ритуала. Но, при желании и умении все можно обернуть в свою пользу. Когда я узнал о том, что у вашей группы готов ритуал, способный отдалить ледниковый период, то сразу же начал действовать. Втереться в доверие всем вышестоящим в МКМ не составило труда. Кому еще доверить реализацию плана спасения планеты, как нелояльному маглорожденному, который демонстрирует кровную заинтересованность в подобном исходе? Старики, заседающие в МКМ, ленятся поднять свои задницы и пальцем о палец ударить, чистокровные наоборот, заинтересованы в уничтожении маглов, и лишь обрадуются, если те все замерзнут. Понятно, ты пошел по стопам папаши и решил стать властелином нового мира. Придумал уже должность, темный лорд или темный властелин. К чему такие пошлости, Адамс, усмехнулся Филтон. Достаточно будет должности короля волшебников. Да, скептически протянул я. Стать королем просто, а удержать власть сложно. Мне помогут верные соратники, ухмыльнулся Филтон. Думаешь, легко было протащить 1000 волшебников для проведения этого ритуала, не вызывая никаких подозрений? Они все – будущая элита нового мира. Нам будут подчиняться все маги, а все старперы, способные что-то противопоставить, и прочие несогласные, останутся замерзать в этом мире вместе с маглами. Как самоуверенно, ты в курсе, что я постарался сделать так, чтобы как минимум 300 000 волшебников заполучили доступ к любым заклинаниям, в том числе и знаниям про межмировые порталы, которые на коленке с помощью ритуала может создать любой выпускник школы магии. Что? Удивился Филтон. Представь себе, Том, я не как ты там сказал, грязнокровка, да, я Адамс, потомок Блэков и Адамсов. И знаешь что, не будет никакого ритуала. Сегодня вы все переселитесь в иной мир, но это не будет тот мир, о котором вы мечтаете. О, нет, это будет загробный мир. И что же ты можешь сделать, поганый карлик? Насмешливо произнес Филтон. Ты ни на что не способен. Это ты так думаешь. Но видишь ли, Том, я с насмешкой рассматривал рыжего мага и его молчаливо внемлющих прихлебателей. Есть такая штука, называется самопожертвование. Я подумал о куче ядерных бомб в кармане куртки, одну из которых в крайнем случае готов пустить в ход. Но только в крайнем случае, если не придумаю ничего иного. Конечно, моя жизнь очень ценна, но когда на кону стоит она, а с другой стороны жизнь миллиардов разумных, то, да, я готов умереть, даже если рискую больше никогда не возродиться. Ведь никто не знает, вдруг ядерный взрыв способен уничтожить даже душу. Ты блефуешь, Адамс, усмехнулся Филтон. Знаешь, что, Том, я с прищуром посмотрел на рыжего сыночка Дамблдора. Самое интересное заключается в том, что печать, которая удерживает меня, защищает не только вас от меня, но и меня от вас. Чтобы убить или полностью меня обезвредить, вам придется деактивировать печать. Но вы этого не станете делать, поскольку не знаете, какие у меня козыри в рукавах. А они есть, причем такие, что достаточно вам лишь на мгновение снять печать, и все подохнете. Филтон ухмылялся, а вот остальные колдуны хмурились, ибо репутация у меня очень нашумевшая. Тут собрались в основном чародеи, я же считаюсь великим волшебником, причем не простым, а темным магом, истинным сыном рода Адамс. Ты прав, карлик, пока ты внутри печати, то ничего не можешь поделать, издевательски произнес Филтон. Абсолютно ничего, не совсем. Я могу использовать кое-что, что вам придется не по вкусу. У Адамсов есть козырь последнего привета, у меня и у Эмили точно есть, способный смертельно удивить врагов. И никакая печать вам не поможет спастись. Вы все, как и местность в радиусе нескольких километров, превратитесь в пыль. Ха-ха-ха-ха-ха, блеф, насмешливо выдал Филтон. Я тебя даже немного зауважал, Адамс. Надо иметь стальные яйца, чтобы в подобной ситуации себя так вести. Но все равно, это тебя не спасет. После ритуала ты будешь уничтожен, так что наслаждайся последними часами жизни. А если он говорит правду, слегка испуганно заметил полный черноволосый волшебник, одетый по магловской моде в черные брюки и белую рубашку с короткими рукавами, чьи черты лица мне были отдаленно знакомы. Он говорил с испанским акцентом, что выдавало выходца из испаноязычной страны. «Руссо, ну кому ты веришь?» — снисходительно ответил толстяку Филтон. «Таких заклинаний не бывает. Точнее, для этого понадобился бы ритуал, по масштабу соотносящийся с тем, что мы вскоре будем проводить, и количество волшебников должно быть соответствующее. Карлик просто хочет нас напугать». «Руссо», — презрительно произнес я, — «род чистокровных выблетков, намеренно превращающих своих детей в сквибов, чтобы единственный из них, не прилагая никаких усилий, стал чародеем. Поганый род, и этот ленивый и трусливый толстяк, похоже, тот самый счастливчик, что украл магические силы своего родного брата, глава рода Руссо». Присутствующие с удивлением и презрением уставились на полного мага, у которого от ярости перекосило лицо. Он с такой злобой посмотрел на меня, что если бы мог, то послал в меня убивающее заклятие. Несколько магов, сидящих поблизости от Руссо, отодвинули стулья в стороны, словно им противно сидеть вблизи такого мага. Миллионы магов по всему миру готовы пойти на многое, лишь бы в их семьях не рождалось сквибов. Вы же, поганый род Руссо, достойный звания предателей крови, своими руками превращаете детей в сквибов. И вот это будущая элита нового мира, я вложил в голос тонну презрения. Что же, мне уже заранее жаль этот мир. Дом, фундамент которого зиждется на дерьме, рано или поздно утонет в нем. Скорее даже рано, чем поздно. Сидящий по соседству от толстяка Руссо маг поднялся с места, презрительно посмотрел на него и произнес: «Я не буду находиться рядом с этим в одном помещении». После чего он с гордым видом покинул палатку. Следом поднялся другой волшебник, сидящий по другую сторону от Руссо. Он просто молча вышел на улицу. Остальные маги бросали на Руссо взгляды, которыми смотрит на вонючую кучу фекалий. «Эй, Руссо!» — воскликнул я. «А ты случайно не садомит? А то у твоего братца скриба трое детишек, а ты по девочкам замечен не был. Наверняка долбишься под хвост. Ну да, с твоей-то внешностью только мальчиков и соблазнять. То-то ты на меня смотришь с таким вожделением. Наверняка хочешь запустить моего Василиска, чтобы прочистить свою пещеру». Толстяк вскочил из-за стола и посмотрел на меня с непередаваемой яростью. «Заткнись, мерзкий уродец!» — воскликнул он. «Тварь, я тебя уничтожу! Ха-ха-ха-ха! Не выйдет, Руссо! Ты всего лишь труп, который по нелепому стечению обстоятельств от чего-то все еще говорит и не подозревает об этом. В принципе, как и все волшебники вокруг. К сожалению, после моего последнего подарочка, вас даже мои родственники не смогут воскресить. Смирись, Руссо, ты никогда не сможешь загнать мой Хогвартс-экспресс в свой тоннель, ибо я по девочкам, в отличие от некоторых, тварь», — со злостью произнес Руссо. «Когда придет время, я лично тебя убью, ню-ню-ню». Садомиту из рода, в котором уничтожают магию в тех, в ком течет родная чистая кровь, нет никакой веры, даже твои угрозы звучат смешно. «Эй, Том, а вы все предусмотрели, беря меня в плен?» «Конечно, дворф, уверенно, я бы даже сказал», — самоуверенно произнес Филтон. Я плюнул в сторону ближайшего мага, но слюна, достигнув барьера, была остановлена. «Даже не надейся», — столь же самоуверенно сказал Филтон. «Этот барьер рассчитан в том числе и на удержание магов крови, так что удержит жидкости волшебника. И артефакты, если у тебя таковые есть, будут обезврежены, Лишь усилив барьер, он их попросту разрядит. «Ты хоть знаешь, сколько я отдал за этот костюм?» Возмущенно воскликнул я, потрясая за лацкан кожаного пиджака, большее количество чар на котором действительно уже разрядились. «Ха-ха-ха-ха!» — радостно засмеялся Филтон. К нему присоединились остальные колдуны, огласив хохотом все помещение. «Извини, Адамс, издевательски начал Филтон, но твоего последнего желания я не стану выполнять. Давай уж, как-нибудь сам развлеки себя в последние часы жизни. Передерни, что ли?» «Хорошая идея!» Я забрался ногами на стул и под удивленными взглядами волшебников расчехлил болт, но не для того, о чем они подумали, судя по большим глазам. Я попросту помочился, чтобы проверить сказанные Филтоном слова. Мои органические жидкости барьер не пропускал. После того, как я закончил, все волшебники захохотали. «Ну-ну, развлекайся, Адамс», — произнес Филтон. «Повесели нас, карлик, твои кривляния нас забавляют». Что-то мне захотелось выпить. Я достал из расширенного кармана куртки бутылку вина, открутил крышку и отпил небольшой глоток, после чего скривился и выплюнул вино. Брызги достигли барьера и были им остановлены. Фу, какая кислятина. Это не мой любимый шерос урожая 91-го года. Под радостно-издевательский гогот колдунов, я повернул бутылку донышком вверх и вылил содержимое на пол, после чего с удовлетворением краем глаза наблюдал за тем, как вино спокойно протекает сквозь барьер. Пустую бутылку я кинул в сторону стола, целясь в ближайшего волшебника, но она вполне ожидаемо оттолкнулась от барьера и со звоном упала на пол, разбившись на осколки. Значит, не все предусмотрели маги, ой, не все. Вино, смешанное с моей слюной, не проходит, а просто вино, следовательно, и прочие жидкости, проходят через барьер. А ведь еще я чем-то дышу, значит, воздух должен проходить. Твердые предметы барьер не пропускает, вероятно, в обе стороны. Значит, доставать огнестрельное оружие бесполезно. Стрельба скорее прибьет меня рикошетом, чем колдунов. Скорее всего, условия ритуала задавались по стандартной схеме, аналогичной работе с трансфигурацией с условием. Значит, всего предусмотреть на столь маленькой площади печати они не могли. После вина надо подымить. С этими словами я достал сигареты, вынул из пачки одну и прикурил обычной зажигалкой, также извлеченной из кармана. Хорошо еще, что чары незримого расширения держатся и не развеиваются. В противном случае нас бы всех завалило тоннами вещей. Мощности сдерживающей печати, какой бы она ни была, не хватит, чтобы выдержать объем вещей, которые даже во всей этой палатке не поместятся. Пей и кури сколько угодно, но перед смертью не надышишься, уже без энтузиазма добавил Филтон. Я вообще не курю, придурок, только если сильно пьян. Но тут отдельный случай, ведь я с удовольствием наблюдал за тем, как дым спокойно проходит сквозь барьер. Том, а ты уверен, что подчиненные без руководства нормально переделают печать? А вдруг она не сработает должным образом? Вот мне счастье-то будет. Хм, Филтон подозрительно посмотрел на меня. Карлик прав, надо проверить, как идут дела у остальных. Стивенсон и... Он обвел взглядом оставшихся магов и остановился на Руссо, который с ненавистью сверлил меня взглядом. И Руссо, проверьте, как идет ход работ по переделке ритуала. Один волшебник, высокий и кряжистый блондин, поднялся и направился на выход. За ним последовал Руссо. «Чем еще нас порадуешь?» – издевательски спросил Филтон у меня. «О, сущие пустяки!» Я достал из кармана маленький пузырек на 10 капель Феликс Филицис, после чего тут же опрокинул его в рот. «Фи!» – протянул Филтон. «Как банально! Сколько зелья удачи не пей, тебе это уже не поможет. Адамс, ты уже в ловушке. Да-да-да, твой папаша, Дамблдор, тоже что-то говорил о вступлении в КПСС. Или это был Орден Феникса? Ах, нет, он завидовал тому, что меня приглашали участвовать в свингер-вечеринках, а его нет. Говори-говори, а мы послушаем». Филтон усмехнулся. «Знаете, мне кажется, что есть отличный повод устроить карликовый стриптиз. Я снял пиджак и рубашку, после чего на воле активировал заклятие силы. Мои мышцы налились мощью, хотя они и так были немаленькими после того, как я начал практиковать их постепенное изменение, но сейчас я напоминал мощного перекачанного бодибилдера. Я научу вас любить, мои сладенькие птенчики». Противным вибрирующим голосом начал я, затем попеременно начал напрягать мышцы груди, приковав к ней внимание. Это было только начало техники Хапселя, но, к сожалению, приемчик уже был однажды засвечен. Судя по выражению ошарашенных лиц волшебников, на которых стало проступать понимание, До них стало что-то доходить. Это же, начал один из магов, среднего роста большеносый брюнет в арабских одеждах. Это знаменитая магия боевого карлика Адамса, с ужасом произнес Хилтон. Срочно, все на выход, иначе мы сойдем с ума. Все колдуны резко повставали со своих мест и ломанулись к выходу из палатки, при этом стараясь не смотреть на меня, но их глаза нет-нет, но предательски соскальзывали в мою сторону. Я же старательно исполнял заученные гипнотизирующие поигрывания мышцами и совершал изгибы тела. Куда же вы, мои сладенькие? Я подарю вам любовь и принесу мир в ваши сердца. Я протянул руки в молитвенном жесте в сторону улепетывающих колдунов. Я научу вас любить весь мир и научу любить маглов. Скорее идите же ко мне, позвольте заключить всех в объятия. Волшебники, расталкивая друг друга, спешили покинуть палатку. Последним уходил Хилтон. Перед тем, как выйти, он прикрыл глаза рукой и полуобернулся в мою сторону. «Твои кривляния и странная магия не помогут, Адамс», — серьезно произнес он. «Печать настолько хороша, что удержит тебя внутри до тех пор, пока ты либо не помрешь и не превратишься в мумию, либо пока кто-то ее не деактивирует. Куда же ты, мой сладкий Томми?» — вибрирующим эротично-грудным голосом произнес я, продолжая гипнотические проигрывания мышцами. Рыча, словно раненый зверь, Хилтон выскочил из палатки. Когда я остался в одиночестве, то прекратил пляску. Ушли, вот и славно, а то не дают как следует развернуться. Вы меня так и так отсюда выпустите, только я к этому буду готов. Достаточно хотя бы на секунду снять барьер, и я свалю отсюда с помощью экстренного порт-ключа. А если не выпустит, то это, конечно, печально, но кто сказал, что карлики не могут быть камикадзе? Я достал из кармана вначале противогаз, который натянул на голову, затем вынул уменьшенный зачарованный на расширение контейнер с нефтью. Он тут же увеличился в размерах, поскольку печать, в которой я заперт, практически мгновенно разрядила уменьшающие чары. Я достал еще один такой же контейнер, открутил заправочные люки и кинул емкости на пол люком вниз. Изнутри хранилищ тут же хлынули потоки черной маслянистой жидкости. Я стал доставать один за другим контейнеры с нефтью, повторяя процедуру. К сожалению, поток вытекаемого черного золота ограничивался шириной заправочной горловины, но когда весь пол печати был выложен такими раскрытыми контейнерами, поток нефти превратился в широкий бурлящий и булькающий ручей, который затопил всю палатку до уровня чуть выше середины стула, на котором я стоял. Это потихоньку разряжались чары незримого расширения, становясь меньше в объеме, тем самым они выталкивали жидкость наружу, усиливая напор. Вполне закономерно, что нефть выдавила тряпичную преграду в виде входной двери и бурным потоком потекла наружу. Сволочи, как же я вас ненавижу. Воевать с колдунами писец как дорого. Опять разоряете дедушку Сашу. Вот как вам не стыдно? Мне приходится идти на такие расходы, что плакать хочется. Вон, даже противогаз со мной согласен. Бедняга аж запотел изнутри. Снаружи палатки раздались удивленные выкрики колдунов. Я мог различить лишь некоторые фразы и не всегда целиком. «Смотрите, что это? Что за ху? Мерлин? Карлик что, решил нас затопить в черной жиже? Но как он ее призвал и... Это нефть. Берегитесь. Никому не использовать огненных заклинаний. Зачем ему нефть? Он хочет нас сжечь. Мерлин, столько нефти. Мы все умрем». «Тихо!» — раздался громкий, усиленный заклинанием крик Хилтона. «Все дружно должны использовать Эваниска, чтобы убрать нефть. На счет три. Раз, два, три. Эваниска!» Донесся с улицы разрозненный и разноголосый крик из сотен глоток волшебников. Я же продолжал доставать контейнеры с нефтью, откупоривал их и, обливаясь слезами, кидал сверху уже распечатанных. Бурлящий нефтяной фонтан снизу становился больше и мощнее, он уже достиг уровня стула и заливал черной жижей мои штаны и обувку, брызги долетали до куртки. Зато ручей черного золота, бездарно уничтожаемого колдунами, стал еще мощнее. «Эваниска! Эваниска! Эваниска!» Слышались множественные выкрики волшебников с улицы. В их голосах прибавилось панических ноток. «Поток становится больше!» В ужасе громко выкрикнул кто-то. «Надо убить Адамса!» — предложил какой-то доброход. «Нельзя!» — усиленным чарами голосом ответил Хилтон. «Нельзя снимать барьер вокруг карлика, он только этого и добивается. Не прекращайте! Надо больше Эваниска! Эваниска! Эваниска! Эваниска!» Вновь стали доноситься возгласы сотен колдунов. «Давайте снесем палатку, предложил очередной доброход. «Нет, давайте ее сожжем адским пламенем, идиот!» Громко, все еще усиленным чарами голосом закричал Филтон. «Никакого огня, а то мы сами тут сгорим. Тут хреново туча нефти и песок пропитался ею. Не смейте трогать палатку, а то нарушите печать удержания. Я заметил, что поток нефти из емкостей становится меньше. Но я не один такой наблюдательный. Ее становится меньше», — радостно заметил кто-то из волшебников. «Надо больше Эваниска», — воскликнул Филтон. «Я стал доставать новые емкости, открывать и присоединять их к имеющимся. Поток черной жидкости вновь забурлил. А-а-а!» Донесся с улицы болезненно возмущенный многоголосый крик. «Нахрена ты ему сказал, что нефти стало меньше?» — гневно закричал какой-то маг, видимо, на того волшебника, который недавно радовался. «Эваниска, Эваниска, Эваниска», — слышалось с улицы. Казалось, будто это сотни рабов на галере ритмично двигают весла, сопровождая свои действия этими криками. В голосе магов слышалась усталость. На самом деле план был не сжечь магов, иначе я сгорю вместе с ними. План был вымотать их настолько, чтобы у волшебников не хватило магических сил на активацию ритуала. Такая холодная война между единственным карликом и тысячей магов происходила на протяжении нескольких часов. За это время мне пришлось сменить несколько картриджей противогаза, чтобы не задохнуться от нефтяных испарений, но выяснилось, что противогаз не особо помогал. Я держался на ногах исключительно благодаря целительской магии, постоянно используемой на себя невербально на волевых усилиях. Если бы не комплекс чар климат-контроля, наложенный на палатку, в которые входят чары для вентиляции, то тут из-за испарений вообще дышать было бы невозможно. Но рано или поздно все подходит к концу. Так вышло и с нефтью. Я вылил за несколько часов черного золота на сотни миллионов долларов, отчего было очень грустно. А маги, сволочи такие, не оценили столь драгоценного подарка и своими заклинаниями буквально уничтожили всю нефть. В войне почти всегда выигрывает тот, у кого больше ресурсов. Все упирается в финансовую составляющую. Вот не было бы у меня в кармане нефтяного озера, что бы я делал? Фактически я только что закидал колдунов деньгами. Блин, я себя чувствую золотой антилопой, которая хоронит в куче золота визиря. В принципе, будь тут волшебников поменьше, я бы мог их реально утопить в нефти. Но и вариант похоронить магов в горе платины тоже вполне реален. Интересно, если я бы кидался в волшебников слитками платины, они бы ее тоже уничтожали? Хотя жаль, что не получится проверить, поскольку барьер не пропускает твердые вещества. Эх, мне бы зарина или иное летучее отравляющее вещество, но чего у вампиров не взял, того не взял. Сейчас бы газами отравить усталых магов, они бы не сразу сообразили, что происходит. А когда очухались бы и головные пузыри наколдовали, то части волшебников уже не было бы, и ритуал оставшиеся колдуны, будучи усталыми, уже не смогли бы активировать. «Срочно, варите зелье для восстановления магических сил», — устало усиленным чарами голосом произнес Филтон. «Стойте, видимо, колдуны не послушали вожака. Акела промахнулся или нет?» Тряпичное подобие двери в палатку распахнулось, и внутрь повалила толпа разозленных магов. Но тут их ждала большая нефтяная лужа и испарение. Некоторые маги, надышавшись испарений, стали терять сознание. «Опять нефть!» — воскликнул кто-то из магов обреченно возмущенным голосом. «Эваниска, Эваниска, Эваниска!» — зазвучали усталые возгласы. Заклинания стали споро очищать палатку от нефти. Кто-то додумался очистить чарами воздух от испарений. Затем потерявших сознание магов стали выносить из палатки. Как 3 литра вина выжрать за 3 часа, так это, пожалуйста. А как видит 5000 тонн нефти, так сразу Эваниска, — насмешливым тоном громко прокомментировал я. В палатку набилась пара десятков злых и усталых магов, больше в прихожей не поместилось. Они и так столпились компактной кучкой. Несколько магов в ответ на мою речь яростно зарычали. Все они держали в руках волшебные палочки, которые направили на меня. «Авада Кедавра!» — воскликнул самый нервный из магов, направляя на меня палочку. Я уж думал, все, допрыгался. Мне и бежать особо некуда было. Внизу пол завален емкостями из-под нефти, которых накопилась приличная горка по вышине, превышающая высоту сиденья стула. Единственное, что я мог сделать, это присесть, что и сделал. Зеленый луч убивающего заклинания сорвался с палочки волшебника, он устремился прямиком в меня, но к превеликому счастью он рассыпался зелеными искрами о барьер, который в магическом зрении слегка потускнел. Я выпрямился во весь рост, стянул с головы противогаз, кинул его к емкостям из-под нефти и нагло ухмыльнулся, издевательски глядя на удивленных магов. «Господа», — протянул я саркастическим тоном, при этом глядя на волшебника, выпустившего Аваду, «у меня имеются подозрения, что он сын своей матери и ночной дискотеки. Даже Аваду не может нормальную сотворить. А-а-а!» — яростно закричал тот же маг, который до этого выпустил убивающее заклинание. Он вновь направил на меня палочку. «Авада Кедавра!» Зеленый луч заклинания вновь был остановлен барьером печати, линии которой стали еще немного бледнее. «Авада Кедавра! Авада Кедавра! Авада Кедавра!» Стали разноситься многоголосые выкрики от делегации волшебников. Зелеными лучами убивающего заклинания в меня стреляли маги из первого ряда, остальным это было делать несподручно, поскольку волшебники из первого ряда перегородили им обзор. К счастью для меня, все заклинания были остановлены барьером, врезаясь в который вызывали лишь снопы зеленых искр, напоминающие праздничный фейерверк. Барьер после каждого попадания еще больше ослабевал. После одной выпущенной авады маги сразу же уставали, поскольку заклинания весьма затратные, а они до этого на протяжении продолжительного времени кастовали его низко на нефть. «Дяденьки, дяденьки, а вы не как колдуны?» – издевательским тоном вопросил я. «А то конец месяца, план на февраль утверждает, что у меня по колдунам недобор, ни одного лича в этом месяце еще не поднял. Приходится работу на дом брать, а тут вы сами ко мне пришли». Народ от такой речи впал в ступор. «Аха-ха-ха-ха-ха!» – разразился я зловещим смехом. В палатку прорвался Филтон. Его рыжая шевелюра возвышалась над головами большинства магов. «Не вздумайте убивать карлика!» Все еще усиленным заклинанием сонорус голосом завопил он, оглушая волшебников. «Если он умрет, то в конфедерацию магов уйдет сигнал об этом, и тогда наш план может быть сорван». Маги с недовольством стали прятать волшебные палочки. Среди них был Руссо, который с непередаваемой злобой сверлил меня убийственным взглядом. Он не спрятал палочку, а стал потихоньку пробираться по стенке палатки в сторону стола. В это время Филтон отвлекся, пытаясь выгнать магов из палатки. «Правильно, Томми Бой, гони челядь в шею, у меня сегодня неприемный день», — крикнул я Филтону. «Не тяни кота за рога, может ты хотел сказать, не кота?» Остановившись и обернувшись ко мне, спросил Филтон. «Я хотел сказать не рога». Филтон на секунду замер, переваривая мой ответ. Затем он взмахнул головой, словно отгоняя навязчивые мысли, и продолжил выгонять из палатки еще более злых магов, которые после этого вновь потянулись за волшебными палочками. В это время Руссо наложил на себя мощное заклинание отвода глаз, так что на него прочие маги перестали обращать внимание. Лишь тот факт, что я сосредоточился на этом маге и краем глаза отслеживал его действия, позволил не упустить толстяка из виду. Он же продолжил свое шествие к противоположному краю стола. По всей видимости, он решил деактивировать печать и убить меня, отомстив за унижение и оскорбление, а в той части стола, где сидел Филтон, расположен управляющий модуль печати. Мне это было лишь на руку, ведь не зря я злил этого толстяка, секреты которого когда-то сумел узнать от его племянницы-ведьмы, случайно встреченной в кафе. Я как раз добивался того, чтобы как-то снять барьер и воспользоваться аварийным порт-ключом. Выгнав всех из палатки, Филтон со злостью посмотрел на меня. «Адамс, теперь ты просто так не подохнешь», — угрожающе прошипел он. «Мы будем тебя пытать и лечить, чтобы ты мучился как можно дольше. Томми Бой, ты ошибся партнером для своих извращенных игрищ. Я не поклонник садомазохизма, зато я с радостью буду пытать тебя», — со злостью заявил Филтон. «Тяжело в лечении, легко в гробу. Ты серьезно надеешься причинить боль метаморфмагу? Боль – это всего лишь сигналы от нервных окончаний, поступающие к головному мозгу. Отключить их, как два пальца об асфальт. Ничего, мы придумаем что-нибудь, чтобы ты испытал весь спектр мук», – заявил рыжий сын Дамблдора. «Ой, ты говоришь, как моя бабуля. Кстати, ты знаком с моей бабулей, магистром темной магии? У нее такие шикарные личи получаются. Уверен, из тебя выйдет отличный лич, который послушно будет приносить мне в зубах тапочки. А для полного счастья я переставлю тебе голову и пришью ее к заднице. Представляешь, как будет классно задницей есть сахарок?» Филтон затрясся от сдерживаемой ярости. Он выхватил палочку и несколько секунд боролся с собой, чтобы не запустить в меня заклинанием. Но кое-как он смог с собой совладать, резко развернулся на месте и покинул палатку. После ухода рыжего из палатки я полуобернулся боком, чтобы краем глаза видеть действия разозленного толстяка и приготовился активировать экстренный порт-ключ мысленным приказом. Я старался делать вид, словно не замечаю Руссо, который как раз добрался до противоположного края стола. Толстяк положил левую ладонь на управляющий блок печати, а правый направил на меня волшебную палочку. Я был собран и при помощи отклюменции максимально разогнал сознание. Как только в магическом зрении я увидел, что печать деактивирована, тут же дал мысленную команду на активацию аварийного порт-ключа. При этом я резко повернулся в сторону Руссо, мерзко ухмыльнулся и показал правой рукой ему средний палец. С палочки мага сорвалось невербальное заклинание, которое на большой скорости летело в мою сторону. Я видел его словно сплетенный из нитей сияющий синим светом сгусток. Но заклинанию не суждено было попасть в цель, поскольку меня закрутило в воронке портала и унесло от проклятия буквально за мгновение до попадания в цель. Последнее, что я услышал, был гневный крик Руссо. «Сдохни, Суук!» Часть 3, глава 80. Портал, как и положено, пробил все антиоперационные барьеры, а на палатку, в которой меня заперли в магической печати, было наложено несколько мощнейших заклинаний подобного типа. На перемещение порталом ушла вся мана крисов из браслета, который является порт-ключом. Вполне ожидаемо я оказался в своем кабинете в поместье на окраине Сиднея, поскольку именно в этом месте была организована точка выхода для аварийного порт-ключа. Выглядел я непрезентабельно. Из-за того, что большинство чар на одежде были деактивированы, костюм потерял свой лоск. Штаны были пропитаны нефтью, ей уже были забрызганы куртка и рубашка. Соответственно, запашок от меня исходил еще тот. На мое появление среагировали домовые эльфы. Тут же в комнате появились Тимми и Пышка. Тимми, лишь кинув на меня взгляд, тут же насторожился и был готов действовать. Пышка впала в ступор, начав переживать. «Товарищ хозяин, с кем воюем?» — спросил Тимми. «Тимми, готовь хладное железо, термоклей, синюю изоленту, ядерную боеголовку W-91 и вертолет. Будем учиться делать чурчхилу в домашних условиях». Я достал из кармана волшебную палочку, скинул пиджак и кинул его домовому эльфу. «Так точно», — ответил домовой эльф и тут же исчез. Я разделся, бросив одежду прямо на полу кабинета. «Пышка, приберись, одежду приведи в порядок, насколько сумеешь». «Так точно, товарищ хозяин», — произнесла домовая эльфа, приступая к работе. Я голышом протопал в сторону ванной комнаты, но далеко уйти не сумел, поскольку практически в то же мгновение с лестничного проема сошла Эмили. Видимо, она услышала наши голоса. У вампирши был взволнованный вид, а увидев меня, голова, запачканного в черном золоте и распространяющего амбре, она поджала губы и напряглась. «Гарри, что случилось?» — спросила пока еще Бробст. «Эмили, как хорошо, что ты не пошла со мной, а по-моему, глядя на твой вид, а также рассматривая тот факт, что ты сейчас должен быть на другом конце земли, я зря не пошла», — возмущенно заявила Бробст. «Нет-нет, как раз-таки хорошо». Я продолжил путь к ванной комнате и даже зашел в нее, но Эмили зашла туда же, не собираясь отставать от меня. Подобное соседство меня не смутило, так что спокойно полез в душевую кабину и стал мыться, попутно общаясь с невестой. Оказалось, что маги из моей команды спасителей оказались засланными казачками. Они решили изменить полярность печати, чтобы ускорить наступление ледникового периода. Меня пленили и удерживали с помощью магической печати, но, как видишь, мне удалось сбежать. А если бы мы были вместе, то тебя бы убили, поскольку им нужен был в живых лишь я, и то, только до конца ритуала. «Гарри, почему ты все время находишь приключения?» — вопросила Эмили. «Все, я тебя теперь одного никуда не отпущу, одного и не придется. Надо еще предотвратить ритуал, точнее его часть, а для этого мне понадобится твоя помощь». «Вот как?» — удивилась Бробст. «Ты же был против моего участия?»